Такое нечасто случается в нашем заведении. С поклоном, сказала она. Мы пускаем к себе только знатных господ. Потому прошу вас прощения. Могу я чем-то помочь? Самурай ответил, что справится сам, и осторожно повел за собой поднявшегося на ноги товарища. Тогда женщина обратилась к Акире. «Мы благодарны вам, господин. Не желаете ли, чтобы вас приняла самая лучшая дама? Уверяю, это первая красавица в нашем квартале». Ее голос звучал со спокойной уверенностью. Похоже, она знала, что говорит. Акира заколебался. В нем взыграло желание, не плотское, нет. Желание прикоснуться к неведомому. Возможно, и впрямь узреть нечто необычное, возвышенно прекрасное. Акира усмехнулся. Это здесь-то? Впрочем, чего не бывает на свете. Он пошел вслед за женщиной. Дом оказался богатым. Простенки и светлые древесины, окаймленные темным лаковым деревом фусума, зарешоченные тонкими простенками окна. Фусума — раздвижные перегородки в японском доме. Хозяйка провела Акиру в небольшую комнату с изящными ширмами и отделанными узорной тесьмой циновками и предложила выпить саке. «Дама, о которой я вам говорила, господин, сейчас будет готова», — сказала она и удалилась. Медленно выпив саке, Акира задумался. Вот уже много лет его окружала любящая семья, верные воины, но фактически он был один. Одиночество бывает разным. Случается, оно беспощадно вгрызается в сущность человека, и могут пройти годы, пока не схлынет волна отчаяния и не наступит прозрение. Но за это время душа рискует превратиться в бесплодную пустыню, где правят равнодушие и вялая тоска. Конечно, бывает, что чувство самодостаточности позволяет человеку с наслаждением погрузиться в уединение, ощутить себя властелином собственной души, но не всегда. С такими мыслями Акира проследовал в соседнюю комнату за вновь появившейся женщиной. Молча проводив его, она тихо вышла, и он остался в полутьме наедине с неизвестностью. Неподвижно сидящая на циновке незнакомка повернулась к нему, и Акире привиделось, будто ее глаза сияют тем таинственным светом, какой обычно излучают жемчужины. Фигура же напротив была темной, сливалась с общим фоном стен, тогда как пол и потолок усыпали лунные блестки, а воздух казался осязаемым, голубовато-прозрачным, точно тончайшее шелковое покрывало. «Господин желает чего-то особенного?» — тихо спросила женщина, и Акира ответил «нет». И тут же поправился «да». Тогда она повернула светильник, и свет упал ему прямо на лицо. Акира невольно зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что она быстро убирает лампу. Он заметил, что ее руки дрожат. Следом за этим женщина прикрыла лицо рукавом и произнесла неестественным срывающимся голосом: «Уходите, господин! Я не смогу вас принять!» Акира изумился и одновременно встревожился. Поднявшись с места, он сделал шаг вперед. Внезапно его охватило раздражение. Что за игры? Он вспомнил тех продажных женщин, с какими изредка имел дело еще во время боевых действий в Киото. Как правило, это были жертвы хищной плотской любви, женщины, чьи объятия напоминают змеиные кольца, а пламя души давно превратилось в золу.